несколько движений пальцами. «Ну как, колики прошли?» Он растерялся, одновременно прислушиваясь к своему телу и готовя ответ. Но вдруг недоверчиво радостное выражение осветило его лицо, ставшее мальчишески открытым. «Пожалуй, с таким доком невозможно умереть. Итак, будем считать, что вы приступили к своим обязанностям. На палубе меня ожидал коротышка, чтобы отвезти в каюту. Он нетерпеливо поглядывал на часы. Его короткие толстые пальцы почему-то стали нервными и суетливыми. На мгновение мне почудились огонь и дым, послышался грохот взрыва. Что это? Последствия приключений в джунглях? Однако, док, долго вы пробыли с капитаном, а ведь нам надо спешить, черт побери. Почему? Я думал, наш кэп сказал вам. Через 20 минут необходимо покинуть танкер, разрази меня бог. Но почему? Выражение бесшабашной пьяной ярости промелькнуло на его лице и исчезло, и снова мне почудились огонь и дым. «Кэп ждет вас ровно в 19. Идемте поскорее в вашу каюту, черт побери. Но в таком случае мы заглянем в нее попозже, после свидания с Кэпом». Его зрачки заметались, как две блестящие дробинки. «Ладно, давайте ваш чемоданчик, я заброшу его в каюту». Он выхватил у меня чемоданчик, слетел по трапу, вернулся через 2 минуты. «Пошли поскорее. Кэп уже нервничает, черт побери». Я услышал то, что он произнес про себя. «Взрыв через 15 минут». «Какой взрыв?» Он даже чуть не присел от изумления. «Разве я говорил о взрыве, разрази меня, бог?» Его зрачки-бусинки заметались еще быстрее, а я снова увидел огонь и дым. «Ответьте на мой вопрос». «Взрыв?» Я чувствовал напряжение, с каким он ищет ответ. «Взрыв негодования. Ведь Кэп нервничает, черт побери!» Он чего-то недоговаривал, чего-то главного. И нервничал. Впервые за все время нашего знакомства я видел его таким встревоженным. Мы сошли на пирс. С верхней палубы нам помахал рукой капитан. Чувство тревоги передалось ко мне от коротышки. Я невольно ускорил шаг. Наверное, поддался воспринятому желанию. За углом ближайшей улицы нас ждал автомобиль с работающим двигателем. За рулем сидел Ник на заднем сиденье Кэп. Увидев нас, Ник опустил руку на рычаг передач. Коротышка, распахнув передо мной дверку, доложил: «Все в порядке, Кэп». Его круглое лицо было непривычно напряженным. Он к чему-то прислушивался. Мы отъехали несколько кварталов, когда небо за нами осветилось. Послышался глухой взрыв. На этот раз все происходило не в моем воображении, а в реальном мире. Кэп оглянулся, покровительственно положил руку на мое плечо. «Вы молодец, док». Я сбросил его руку. «Не понимаю». «Сейчас поймете». Ник заложил крутой вираж и через узкий извилистый переулок выехал на небольшую площадь. Внизу открылась панорама порта. Там, где недавно стоял Сан-Пауло, вздымался огненно-черный фонтан. Густым дымом затянула левую часть порта. Едкий запах гари ощущался и здесь, где мы находились. Иногда долетал треск, и фонтан огня на месте супертанкера увеличивался за счет новой клокочущей струи. Тревожно выли гудки. Суда спешили отойти от опасного места, какой-то буксир столкнулся с военным катером, возник новый очаг огня. Нечего было и думать отбуксировать горящий супертанкер от пристани. Машины с пожарниками и солдатами мчались к порту, но вряд ли они могли помочь. «Мы заплатили сполна», — сквозь зубы проговорил Кэп. На его щеке бешено играл какой-то мускул. Коротышка заулыбался во весь рот, закатывая глаза. Он стал похож на пьяного и восклицал сквозь раскаты смеха, сдерживать который уже был не в силах. «Маленькая мина в чемоданчике, черт побери! Маленькая мина и большущий пожар! С спасибо, док».